Господи Боже мой, един благий, человеколюбивый, един милостивый и кроткий, един истинный и праведный, един щедрый и милостивый Боже наш. Да приидет сила Твоя на мя грешного и непотребного раба Твоего, и да укрепит мой храм Евангелием Божественного учения Твоего. Владыка человеколюбче, любоблажий, любоблагоутробни, просвети моя утроба и вся уды Твоею волею, очисти меня от всякие злобы и греха, соблюди меня скверно и непорочно от всякого наития и действия дьяволя. И даруй мне по Твоей благости Твоя разуметь и Твоя мудрствовать, и в Твоих хотениях жить, и Твоего страха страшитесь. Еже творите Тебе благоугодное до последнего моего издыхания, яко да по неисповедимой Твоей милости соблюдешь мое тело и душу, ум же и мысли, не искушен всякие сопротивлежащие сети храм. Господи мой, Господи, покрой меня Твоим благоутробием, и не остави меня грешного и нечистого, и недостойного раба Твоего. Яко Ты си защититель мой, Господи, и о Тебе пение мое выну, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.